Глава 45. Новые горизонты. В результате всех этих событий Каупервуд проникся таким сознанием своего превосходства, какого никогда раньше не испытывал. Еще недавно он допускал, что враги могут одержать над ним верх. Отныне его путь был свободен от препятствий. Состояние его достигло круглой суммы в 20 миллионов. Он владел крупнейшим собранием картин во всех западных штатах, а если не считать публичных галерей, то, пожалуй, во всей Америке. Он уже начал рассматривать себя как фигуру общеамериканского, а может быть и международного масштаба. И однако он все яснее чувствовал, что какие бы финансовые победы он в конечном счете не одержал, двери чикагского общества никогда не откроются ни для него, ни для Эллен. Слишком много наделал он шума своими делами, слишком многих оттолкнул от себя. Он по-прежнему был тверд в своем намерении удержать в руках все чикагские городские железные дороги. В успехе он не сомневался. Но уже второй раз в жизни его терзала мысль, что, поддавшись увлечению, он женился неудачно и не видел возможности исправить эту ошибку. Каковы бы ни были недостатки Эйлин, в характере ей отказать нельзя. Она не будет такой покладистой и смиренной, как его первая жена. Кроме того, он считал, что все-таки многим ей обязан. Любовь еще не вполне угасла в сердце Каупервуда, хотя Эйлин уже не тешила его тщеславие, не влекла и не соблазняла его так, как в прошедшие годы. Да, он, конечно, причинил ей немало горя, но и она слишком уж строго его судила. Он готов был жалеть ее, каяться в том, что так изменились его чувства к ней. Но что было делать? Совладать с собой он не мог, так же, как не могла и Эйлин. Положение осложнялось еще тем, что за последнее время мысли Каупервуда все чаще обращались к Беренис Флеминг. С тех пор, как он познакомился с ее матерью и увидел портрет Беренис, в душе его начала разгораться беспокойная страсть к этой девушке. А ведь тогда они еще не обменялись ни единым взглядом, ни единым словом. Но есть на свете нечто неизменное, имя чему красота. Она может быть облачена и в лохмотье философа, и в шелка, и атлас балованной кокотки. Отблеск этой красоты, не зависящей ни от пола, ни от возраста, ни от богатства, сиял в развивающихся кудрях и темно-синих глазах Беренис Флеминг. Поездка к Картерам в Поконам принесла Каупервуду одно разочарование. Он убедился в безнадежности своих попыток привлечь внимание Беренис. С тех пор во время их случайных встреч она проявляла к нему лишь учтивое безразличие. Он не отступался, однако, и продолжал с обычным своим упорством преследовать намеченную цель. Миссис Картер, чьи отношения с Каупервудом в прошлом не были вполне платоническими, тем не менее объясняла внимание, которое он ей оказывал, главным образом тем, что он интересуется ее детьми и их будущими успехами в жизни. Беренис и Рольф ничего не знали о соглашении, заключенном между их матерью и Каупервудом. Верный своему обещанию оказывать ей помощь и покровительство, он снял для миссис Картер квартиру в Нью-Йорке, рядом с пансионом, где училась ее дочь, и уже мечтал о тех счастливых часах, которые будет проводить там, вблизи от Беренис. Возможность часто видеть Беренис, надежда вызвать в ней интерес к себе, снискать ее расположение. Каупервуд даже самому себе не признавался, какую роль это играло в том замысле, который с недавних пор начал созревать в его мозгу. Он задумал построить в Нью-Йорке роскошный дворец. Эта мечта мало-помалу совсем завладела им. Чикагский особняк Каупервуда давно уж превратился в пышный склеп, в котором Эйлин одиноко оплакивала постигшую ее беду. Он являлся напоминанием об их светских неудачах, и, кроме того, даже как здание уже не удовлетворял Каупервуда, не отвечал требованиям его изощренной фантазии, его жажде роскоши. Если же ему суждено будет осуществить свой замысел, новый дом станет великолепным памятником, который он воздвигнет самому себе. Во время своих путешествий по Европе Каупервуд видел такие дворцы, построенные с величайшим тщанием, по всесторонне продуманному плану, хранилище культуры и художественного вкуса многих поколений. Его собрание картин и предметов искусства, которым он так гордился, уже настолько разрослось, что само по себе могло послужить ему прекрасным памятником. Там были представлены все знаменитые школы живописи, не говоря уже о богатых коллекциях изделий из нефрита, старинных молитвенников с цветными заставками, фарфора, ковров, тканей, рам для зеркал. В последнее время ему удалось приобрести еще и несколько прекрасных статуй. Красота этих удивительных вещей, терпеливый труд мастеров разных эпох и стран порой вызывали у Каупервуда чувство, близкое к благоговению. Из всех людей на свете он уважал, даже чтил, только преданного своему искусству художника. Жизнь тайна, но эти люди, целиком отдавшиеся скромному труду во имя красоты, порою улавливали какие-то ее черты, о которых Каупервуд только смутно догадывался. Жизнь приоткрыла для них свою завесу. Их души и сердца были настроены в унисон со сладкозвучными гармониями, о которых мир повседневности ничего не знает. Иногда усталый после напряженного дня Каупервуд заходил поздно ночью в свою тихую галерею, включал свет, равномерно заливавший всю эту прекрасную залу, и, усевшись перед одним из своих сокровищ, погружался в размышления о той природе, той эпохе, том мировоззрении, том человеке, которые породили этот шедевр. Иной раз то была какая-нибудь меланхолическая голова кисти Рембрандта, например, печальный портрет Равина, иной раз тихая речка Руссо, задумчивый лирический пейзаж. Иногда его приводила в восторг исполненная важности голландская хозяюшка, писанная Гальсом, с обычным для этого мастера смелым реализмом и в обычной для него манере, с заглаженной до звонкости, словно глазированной поверхностью. Иногда он пленялся холодной элегантностью Энгра. Так он сидел, девясь искусству мастера, впервые узревшего и воплотившего эти образы, и восклицал время от времени: «Нет, это чудо. Это просто чудо». Что же касается Эйлин, то в ней происходили перемены. Ее постигла участь многих женщин. Она пыталась высокий идеал подменить более скромным, но видела, что все ее усилия напрасны. Роман с Линдом, правда, развлек ее и принес ей временное утешение, но теперь она уже начала понимать, что совершила непоправимую ошибку. Линд был, конечно, очарователен. Он забавлял ее рассказами о своей жизни, совсем не похожими на те, что ей случалось слышать от Каупервуда. После того, как они сблизились, он не раз весело и непринужденно рассказывал ей о своих многочисленных, разнообразных любовных связях в Америке и Европе. Линд был настоящий язычник, фавн и вместе с тем человек из высшего круга. Его откровенное презрение ко всему чикагскому обществу, кроме двух-трех лиц, перед которыми Эйлин втайне благоговела и о знакомстве, с которыми тщетно мечтала, его небрежные упоминания о знаменитостях, чьи дома в Нью-Йорке и Лондоне были всегда открыты для него, высоко подняли Линда во мнении Эйлин. Для нее, увы, все это служило лишь доказательством того, что она не унизила себя, поддавшись так легко его чарам. И тем не менее, при всей своей любезности, ласковости и веселом нраве Линд был и оставался всего-навсего бездельником и вертопрахом. Устраивать для Эллен новую жизнь на какой-то новой основе у него не было ни малейшего желания, и потому она уже раскаивалась в своем бесплодном увлечении, которое ни к чему не могло ее привести, и в то же время, возможно, окончательно оттолкнет от нее Каупервуда. Внешне Каупервуд был, правда, так же приветлив и дружелюбен, как всегда. Однако в их отношения вкралась какая-то неуверенность, и чувство вины, которое они испытывали оба, но у Эйлин это чувство превратилось в утонченное самоистязание. До сих пор обиженной стороной была она. Ее собственная супружеская верность не подвергалась сомнению. Она могла считать, что Каупервуд грубо надругался над ее преданной любовью и простодушной верой. Теперь же все переменилось. Каупервуд, конечно, погрешил против нее. Его вина была очевидна, но на другой чаше весов лежала ее измена, на которую она пошла ему в отместку. Что ни говори, а женскую верность так просто не сбросишь со счетов. Установлена ли она природой или выработалась под давлением общества, но большая часть человечества высоко ее чтит, и сами женщины являются рьяными и откровенными ее поборницами. Каупервуд отлично понимал, что Эйлин ему изменила не потому, что разлюбила его и влюбилась в Линда, а потому что была глубоко оскорблена, и Эйлин знала, что он это понимает. С одной стороны, это ее бесило, ей хотелось еще больше ему насолить, а с другой она горько сожалела о том, что так бессмысленно разрушила его веру в нее. Теперь, что бы он ни делал, он чист в собственных глазах. Свое главное оружие — нанесенную ей несправедливую обиду она сама выпустила из рук. Гордость не позволяла ей заговорить с ним об этом, но выносить небрежную снисходительность, с какой он принимал ее измену, она была не в силах. Его улыбки, его готовность все простить, его благодушные шуточки она воспринимала как самое жестокое оскорбление. В завершение всего у нее с Линдом, именно на почве ее преклонения перед Каупервудом, начали возникать ссоры. Линд, с самомнением светского льва, рассчитывал, что Эйлин полностью предастся ему и забудет о своем блистательном муже. И правда, когда они бывали вместе, Эйлин как будто поддавалась его обаянию. Веселела, охотно отвлекалась на ласки, но все это скорее в пику обидевшему ее Каупервуду, чем из любви к Линду. Всякое упоминание имени Каупервуда вызывало у нее иронические замечания и насмешки по его адресу, но, несмотря на эту видимую враждебность, она и сейчас была безнадежно влюблена в него, считала его самым близким себе человеком. И Линд очень скоро это понял. Такое открытие — жестокий удар для любого покорителя сердец. Гордость Линда была сильно уязвлена. «Да ты все еще влюблена в него?» — как-то спросил он с кривой усмешкой. Они обедали вдвоем в ресторане «Кингсли» в отдельном кабинете, и Эйлин в туалете из блестящего зеленого шелка, который как нельзя лучше подходил к ее яркому цвету лица, была в этот вечер особенно хороша. Линд только что предложил ей поехать с ним на 3 месяца прокатиться по Европе, но Эйлин решительно отказалась. Она не смела. Такой шаг с ее стороны мог привести к полному разрыву с Каупервудом. Более того, мог послужить ему предлогом для развода. «Ах, да не в этом дело», — отвечала она Линду. «Просто мне не хочется. Не могу. У меня ничего не готово для такой поездки. Да и тебе вовсе не так уж нужно, чтобы я поехала. Это просто каприз». «Тебе надоел Чикаго, скоро весна, вот тебе не сидится на месте. Поезжай, а я буду ждать тебя здесь, или потом приеду». Она улыбнулась. Линд нахмурился. «Черт», — сказал он, — «думаешь, я не понимаю, что с тобой творится? Ты не можешь его забыть, хоть он и обращается с тобой по-свински. Ты уверяешь, что разлюбила его, а сама сходишь по нем с ума. Я давно это вижу». «Меня ты нисколько не любишь. Где уж там, ты только о нем и думаешь». «Оставь, пожалуйста», — сердито крикнула Эйлин, раздраженная этим обвинением. «Не говори глупости. Все это вздор. Я восхищаюсь им, это правда. И не одна я». Как раз в эти дни имя Каупервуда гремело по всему Чикаго. «Он удивительный человек. И он никогда не бывал со мной груб. Он настоящий мужчина. Надо отдать ему справедливость». К этому времени Эйлин настолько уже освоилась с Линдом, что могла смотреть на него со стороны. Ей теперь случалось осуждать его про себя. Она считала его пустым бездельником, не заработавшим ни гроша из тех денег, которые он так широко тратил, и порой она, не стесняясь, давала ему это понять. Она не рассуждала о влиянии социальных условий на характер, ибо мало что в этом понимала, но сопоставление Линда с Каупервудом, энергичным и неутомимым дельцом, зачинателем многих предприятий, а также свойственное Америке того времени презрение к праздности, заставляло ее делать выводы не в пользу своего возлюбленного. Сейчас, после этой ее вспышки, Линд еще больше помрачнел. «Черт подери!» — буркнул он. «Я тебя не понимаю. Иногда мне кажется, что ты любишь меня, а иногда, что ты по уши влюблена в него. Решай, кого же ты, наконец, любишь, меня или его? Если ты так к нему привязана, что даже на какой-то месяц или два не в силах с ним расстаться, значит, ко мне у тебя нет никакого чувства». Эйлин, конечно, сумел бы ему ответить. После стольких стычек с Каупервудом это не составляло для нее труда, но она боялась потерять Линда. Боялась одиночества. Кроме того, он ей нравился. Он служил для нее хоть небольшим, но все же утешением в ее печалях, по крайней мере, в настоящую минуту. С другой стороны, сознание, что Каупервуд рассматривает эту связь как пятно на ее доселе безупречной добродетели, охлаждало в ней всякое чувство к Линду. Мысль о муже и о своей запятнанной и загубленной жизни приводила ее в отчаяние. «Черт!» — раздраженно повторил Линд. «Не хочешь ехать, так и не надо. Умолять тебя я не собираюсь». Они еще долго ссорились. И хотя в конце концов помирились, но оба чувствовали, что дело идет к разрыву. Вскоре после этого разговора Каупервуд, которому в последнее время очень везло, в весьма приподнятом настроении, зашел утром в спальню Кейлин, как он иногда еще делал, чтобы закончить у нее свой туалет и поболтать. «Ну, весело», — сказал он, завязывая галстук перед зеркалом, — «как там у вас с Линдом? Воркуете?» «Не смей так говорить», — вспыхнула Эйлин, задетая за живое. Противоречивые чувства уж в конец измучили ее. «Кто, скажи, пожалуйста, в этом виноват, как не ты сам? Да еще шуточки теперь отпускаешь. Что там у вас, да как там у вас? Очень хорошо у нас. Великолепно. Он прекрасный любовник, не хуже тебя. А может быть, даже и лучше. Я его люблю. И он меня любит, не то что ты. И, пожалуйста, оставь меня в покое. Тебя ничуть не интересует, как я живу, так нечего и притворяться». «Ну, Эйлин, зачем ж ты так? Не сердись. Я вовсе не хотел тебя обидеть. Право, я очень огорчен и за тебя, и за себя. Я не ревнив, я же тебе говорил. Ты думаешь, я тебя осуждаю? Да нет же, нисколько. Я отлично понимаю твое состояние и от души тебя сочувствую». «Конечно», — проговорила Эйлин, — «конечно, ты мне сочувствуешь. Только знаешь что? Ты уж оставь свое сочувствие при себе, к черту! К черту! К черту!» Глаза ее сверкали. Каупервуд уже кончил одеваться и стоял сейчас перед Эйлин, оживленный, смелый, красивый, ее прежний Фрэнк. Она снова горько пожалела о своей ненужной измене, снова пришла в ярость от его равнодушия. «Негодяй!» — хотела крикнуть она. «Бессердечное животное!» Но что-то в ней надломилось. К горлу подкатил комок, глаза наполнились слезами. Ей захотелось подбежать к нему, воскликнуть: «Фрэнк, неужели ты не видишь, что со мною? Неужели не понимаешь, почему это случилось? Неужели ты уже никогда не сможешь любить меня по-прежнему?» Но она сдержалась. Подумала, что понять он ее, может быть, и способен, и даже, наверное, поймет, но обманывать все равно не перестанет. А она... С какой радостью она прогнала бы Линда, не взглянула бы больше ни на одного мужчину на свете, лишь бы Фрэнк сказал хоть слово, лишь бы он от души этого пожелал. Вскоре после этой утренней ссоры в спальне Эйлин Каупервуд изложил ей свой план перебраться в Нью-Йорк и построить там дом, более подходящий для его разросшейся коллекции. «Он даст Эйлин», — прибавил он, — «возможность сделать еще одну попытку войти в светское общество». «Переехать в Нью-Йорк?» — воскликнула Эйлин. «Ну да, для того, чтобы тебе было свободнее здесь, без меня». О существовании Беренис Флеминг она тогда еще не подозревала. «Ну зачем ты так говоришь?» — ласково сказал Каупервуд. «Ты же сама знаешь, что в Чикаго двери общества закрыты для нас. Здешние финансисты ополчились на меня». А когда у нас в Нью-Йорке будет такой дом, как я задумал, это само по себе послужит нам рекомендацией. Чикаго — это, в конце концов, провинция. То он сдает восточные штаты, и в первую очередь Нью-Йорк. Если ты согласна, я продам этот дом, и мы станем жить большую часть года в Нью-Йорке. Там я смогу проводить с тобой не меньше времени, чем здесь, а, пожалуй, даже и больше». Тщеславная душа Эллен невольно откликнулась на этот призыв. В самом деле, какие перспективы открывались перед ней? Чикагский дом давно уже стал для нее кошмаром. Его населяли воспоминания о пережитом горе и перенесенных обидах. Здесь она избила Риту Сольберг. Здесь чикагское общество сперва раскрыло ей объятия, а потом оттолкнуло ее. Здесь она так долго ждала, что Фрэнк вернет ей свою любовь, и здесь же убедилась, что ее ожидание тщетно. Пока Каупервуд говорил, она глядела на него задумчиво, даже печально, терзаясь сомнениями. И вместе с тем в ней уже зарождалась мысль, что в Нью-Йорке, где деньгам придают такое значение, она могла бы, благодаря огромному, непрерывно растущему богатству Каупервуда и его весу в деловых кругах, занять достойное положение в обществе. «Кто не рискует, тот не выигрывает». Таков всегда был девиз Эйлин, и она опять готовилась поднять его на мачте своего корабля, хотя давно могла бы догадаться, что оснастка этого корабля непригодна для того рискованного плавания, в которое ей хотелось спуститься. Крашеная фанера и парус из фольги и мишуры. Бедная, суетная и вечно надеющаяся Эйлин. Но откуда ей было знать? «Хорошо», — сказала она наконец, — «делай, как хочешь. Мне, в конце концов, все равно, где тосковать в одиночестве, здесь или там». Каупервуд знал, о чем она мечтает, знал, какие мысли проносятся сейчас в ее мозгу. И, считая ее надежд, была для него очевидна. Жизненный опыт подсказывал ему, что лишь исключительное стечение обстоятельств может открыть такой женщине, как Эллен, доступ в надменный высший свет. Но у него не хватало мужества сказать ей об этом. Нет, ни за что на свете. Он не мог забыть, как однажды за мрачной решеткой исправительной тюрьмы в Пенсильвании он плакал на плече у Эллен. Он не хотел быть неблагодарным, не хотел раскрывать ей свои сдаенные мысли и наносить ей еще новый удар. Пусть тешит мечтами о светских успехах свое уязвленное тщеславие, пусть врачует ими свое наболевшее сердце, а ему этот дом в Нью-Йорке позволит быть ближе к Беренис Флеминг. Можно сколько угодно осуждать подобные криводушия, но нельзя отрицать, что оно составляет характерную черту многих людей, и Каупервуд в данном случае не был исключением. Он все видел, все учитывал и строил свои расчеты на простых человеческих чувствах Эйлин.